Зигмунд Крафт и Тимур Машуков. Хейтер из рода Стужевых. Книга первая. Глава первая. Я поставил кружку с чаем на край стола и плюхнулся на компьютерный стул. Тот нещадно заскрипел подо мной и обреченно стих. Я раздраженно фыркнул. Ну, ничего сделать нормально не могут. Вот кто сказал, что капитализм — хорошая штука? Клепают барахло, чтобы быстрее ломалось, и приходилось новое покупать. Вздохнув, я подергал мышку, и экран компьютера зажегся. Ожидаемо мой комментарий под очередным высером с названием «Тайны черного дворянина» оброс минусами. Закатив глаза, я откинулся на спинку стула, та опять противно заскрипела. У автора там что? Толпа лизоблюдов под боком на зарплате сидит? Так правда глаза колет? Я всего-то и написал, что лучше бы герой вместо того, чтобы клеить очередную даму в беде, занялся, наконец, делами рода. Там против него интригу мутят, а персонаж сиськи мнет почти целую главу. Опять его, бедному коту-фамильяру, все дерьмо разгребать. Так и писал бы тогда о коте, а не об этом озабоченном малолетке, который дальше юбки одноклассницы ничего не видит. «Читайте внимательно, жанр гарем», — ответил автор, на что я только фыркнул и принялся вбивать свою мысль. «Это боярка в первую очередь. То, что в тегах стоит гарем, еще не значит, что кроме похода к бабам герою больше заняться нечем. Вот и писал бы чистую порнуху тогда, а не вводил читателей в заблуждение, ставя неверный жанр». «Что?» — возмутился я, глянув на экран. — В игнор-лист добавил. Вот ведь обиженка какая. Несколько щелчков мышкой, и я вошел в другой свой профиль на сайте, чтобы отправить ответ. У меня их с десяток, можно не экономить. И вообще, гарем не должен мешать развитию сюжета. Влажные фантазии хорошо. Но дай герою хоть чуть-чуть мозгов, — строчил я. «Себе их купи, не нравится — не читай», — последовал ответ. «Тупой ублюдок, не умеющий общаться с читателями. Вали работать на завод, если писать не умеешь, тупорылая овца. Засрали своими высерами весь сайт и корчат из себя великих классиков. Встретил бы тебя в жизни, отмудохал бы по первое число. Таких, как ты, надо драть жестко, кверху задом, чтобы не забывалось». «Та, блин!» Опять игнор-лист. Снова несколько щелчков, и я в чате этой обиженки. Ха! Меня обсуждают. Вот ведь черви. Он точно им приплачивает, не иначе. Или в чем тогда смысл присмыкаться перед этой бездарностью? Несколько моих четких высказываний вызвали эффект взорвавшейся бомбы. Я попивал чаек и хихикал, наблюдая за этими прикормленными шавками очередного недописаки. Словив очередной бан, я откинулся на спинку стула и потянулся, чувствуя удовлетворение. Вновь знакомый скрип наполнил мою комнату. Я потянулся к кружке, но, увы, напиток уже закончился. Открыл очередную страницу в браузере. О, обнова! Сейчас почитаем. Этот недороман — просто ссылка на архетипы без креатива, — печатал я, переполненный благим негодованием. В нем нет ни изюминки, ни понимания взаимодействия родов. У героя армия слуг рода, а он лично на поклон к очередному проходному персу пошел. В смысле? Он просто щелкнул пальцами и увел с криптокошелька барона лям рублей? Автор вообще в курсе, что это не так работает? Пытаешься объяснить автору, как работает магия в его книге? «А ты забавный», — ответила какая-то Кэти. «Да уж», — снова застучал я по клавиатуре. «А на что способны эти авторы? Печатают свои глупые мемуары о любви в условиях магии, когда вся суть родовой борьбы в том, как правильно разложить все приоритеты и использовать магию на благо своего рода. А вы об этом даже и не задумываетесь. Плоские персонажи просто попадают в глупые ловушки, попадают в истерики, а потом автор услужливо подсовывает очередной рояль. Появился кто-то с ником «Реалист». Прометей 101, тебе ни разу не пришло в голову, что твой самодовольный высер не имеет смысла. Ты сам хоть на что способен, кроме как чесать языком? Давай, собери свои идеи, если ты такой умный и всезнающий, и напиши книгу. Я закатил глаза с презрением. Только такой плебс мог упомянуть о написании книги. «Да что вы говорите!» — напечатал я с чувством превосходства. «Мне не нужно быть поваром, чтобы наслаждаться вкусной едой. Так что ваш аргумент — совсем не аргумент. Убей себя об стену, если ничего умнее не можешь выдать». «Да. Если бы я написал свой шедевр, он бы взорвал портал этой ширпотребной литературы. Я способен создать мир, где магия и аристократия сияют так, как эти потребители говна и не мечтали. Но против залива бабла в рекламу мне не выиграть. Капитализм же. Эх, если бы я попал в мир бояр-аниме, то управлял бы всем без малейшего труда. Не то что эти обсосы-персонажи, которые якобы были через одного элитными спецназовцами да королями демонов. Что-то ни разу не заметно. Как попадают в тело малолетнего дрочера, так сразу забывают про свой реальный возраст и мозги. Хотя связи и деньги все решают, что там, что тут. Пока я мечтал о великом, мой профиль улетел в бан еще одного автора неженки. «Литература», — печатал я в очередном чате, «должна прежде всего учить нас борьбе за выживание, где настоящая цена жизни — желание оспаривать власть и противостоять магии, а не копошиться в эротических сценах и мелодрамах, как это делают новички с незрелыми текстами. Позор авторам, которые не понимают этого». «А ты сам-то много понимаешь?» — внезапно появился человек с ником топового автора. «Чего тогда свой шедевр не напишешь, Сережа?» У меня внутри все упало. Как он имя мое узнал? Неужели? Да нет, случайность. Мне за это не платят, в отличие от некоторых. Меньше бы вливали в накрутку. В топе были бы нормальные книги. Опять споришь с интернетом? Я вздрогнул, услышав знакомый голос за спиной. Это была моя младшая сестра, которой я 5 минут назад крикнул налить и мне кружку, когда услышал свисток чайника. «Ты уже 2 часа тут что-то доказываешь. Может, хватит?» «Эх, жаль, девочки такие глупые. И Катя не исключение. Кроме как в гареме главного героя оказаться заняться им больше нечем. Благо мы в реальной жизни живем, и ей не придется создавать серую массовку вокруг какого-то альфа-самца. Ты не понимаешь, эти люди, они вообще не разбираются в жанре. Они называют шедеврами откровенную халтуру. Кто-то же должен их просвещать». Катя усмехнулась и поставила чашку на стол рядом со мной. «Ну да, конечно. Ты спаситель жанра. Что на этот раз? Литр ПГ, фэнтези?» «Бояр аниме». «Что?» Она нахмурилась. «Опять какое-то новшество?» «Не удивлен, что ты не знаешь», — хмыкнул я. «Кружку пустую забери». «А волшебное слово?» «Вот ведь мелочное, будто ей сложно». «Кать, пожалуйста!» Я закатил глаза. «Я только одного не пойму, а тебе самому-то это зачем? Ты же не писатель, не профессиональный критик. Ты даже блог не ведешь. Ты просто тратишь время на споры с незнакомцами». Я посмотрел на нее с осуждением. Да что она вообще может понимать? «Имею право», — потянувшись, хрустнул пальцами. «Кто еще этим бездарям правду скажет?» Ну да, великий борец за правду. Протянула она, закатывая глаза, и пошла с пустой кружкой к двери. Мусор лучше вынеси и молока купи, а то там на донышке. А сама чего? Я ужин готовлю. Мама сегодня на смене, хватит лениться, Сереж. Или как там тебя? Прометей? Хихикнула она. «Я хочу помочь людям!» Пафосно вскинув руку, прохрипел я жутким голосом. «Если мне не изменяет память, он плохо кончил». «Ну да, ему печень выкривали. А мне мозг, эти бездарные писаки». «Ну, тогда дуй за молоком и помоги реальным людям, а не диванным критикам, которые за аватаркой скрывают комплексы и прыщи. И пиво папе возьми». Чуть поморщилась она. «Возьми пиво!» — раздался рев отчима из соседней комнаты. «Подними свою жопу и сходи сам!» — огрызнулся я. «И мусор вынеси заодно!» «Что? Бунт на корабле? Договоришься у меня, всыплю так, что неделю ходить не сможешь. Для этого тебе придется как минимум встать, а это невозможно. И что мать в тебе нашла? Ни рожи, ни кожи. Только и можешь, что целый день лежать на диване и смотреть телек. Сколько раз я ей говорил, чтобы она тебя выгнала на улицу. Надоел, сил нет. Добрая, жалеет все». Я обновил страницу. На мой комментарий за время разговора с Катей никто не ответил. Я зевнул и откатился на стуле от стола. Устал от этих идиотов. И правда, схожу за молоком, все равно делать нечего. Школа закончилась, документы в вуз я подал. Надо наслаждаться отдыхом. А я, как персонаж супергероики, несу свет в массы. Точно. Надо сериал какой-нибудь глянуть, как вернусь. А пиво этому ублюдку из принципа не возьму. Катя пусть сама для своего папочки постарается. А мне он никто. Не слушая, что там этот Боров кричит, я пошел на выход. Эх, кофе с молоком с утра — это святое. Катя и сама бы могла сходить перед готовкой, лентяйка мелочная, вся в своего папочку. Она уже подготовила пакет с мусором, купюры тоже лежали на тумбочке у входа. Так что я надел кроссовки и потопал к лифту. Солнце шпарит, духотень. Бак мусорный еще в другой стороне от магаза, как назло. Вот бы взмахнуть рукой и полететь к нему. Но все мечты. «Сереж! Сережа!» Я краем глаза увидел бабку-соседку, которая стояла в клумбе перед нашим многоквартирным домом. Еще и куча травы рядом с ней. «Да ну нафиг! Сама вынесет, не надломится. Я человек интеллектуального труда, а не тягловая лошадь». Прибавив шаг, я поспешил скрыться за ближайшей живой изгородью. Фу, пронесло. Ай, блин, чуть не упал в обмотанную лентами яму. Еще 2 недели назад коммунальщики выкопали, да так и забыли. И кто о народе думать будет? Надо зайти на их сайт и накатать жалобу. А когда их будут дрючить, посмотреть на их оправдание. Скоро выборы мэра города, и на любые жалобы быстро реагируют. Сергей Козлов. Передо мной нарисовался какой-то незнакомый мужик. Я сглотнул. Высокий, широкоплечий, бородатый. На байкера похож. На футболке череп с ножом в глазнице. Допустим. Неуверенно промямлил я, чувствуя, как ноги от ужаса немеют. «Мне тут сказали, тебе тайны черного дворянина не понравились», — улыбался он, потирая руки и делая шаг ко мне. «Это ведь ты под ником Прометей-101 писал, что автора надо драть жестко кверху задом. Обсудим, как ты это собирался делать?» «Что? Тот козлина топ реально меня вычислил и нанял какого-то мудака?» Меня парализовал ужас, я бессильно смотрел, как эта машина для убийств подходит ко мне все ближе и ближе. Мысли лихорадочно метались в моей голове. Я отмер и начал потихоньку пятиться. «Бежать! Нужно срочно бежать!» Швырнув в морду придурка пакет с мусором, я дал по тапкам. «Главное — подъезд. Там домофон, он не зайдет. Мое спасение близко, и камеры там есть. Наверное. Она же работает? Попрошу маму сходить со мной в полицию. Засужу, сволочь! Из-за банальной критики урода нанял. Обиженка хренова, ну ничего. Дай только до компа добраться, я тебя, падла, в хейте утоплю». «Ох, божечки!» — воскликнула бабка-соседка, когда я врезался в нее и ту кипу травы, что она несла в руках. Бабка была толстая, ее весовая категория точно раза в три больше моей. Разумеется, при столкновении меня отбросило назад, чуть в сторону, туда, где находилась та самая яма. Секунда свободного падения — бум! Ребра прострелила боль, и я зажмурился. «Сука!» — еле слышно простонал я, сворачиваясь в позу эмбриона. «Бам!» — удар прямо в почку. «Бам!» — по пояснице. «Какого?» «Вставай!» — кричал кто-то. «Хватит валяться! Будь ты хоть раз в жизни мужчиной!» «Бам!» — на этот раз по животу. «Да за что?» — скрывающимся голосом крикнул я. «Я ведь ничего не сделал!» Похоже, этот мудак спрыгнул ко мне в яму и начал бить прямо на глазах соседки. Мне же лучше, свидетель будет. «Именно, дурень, ты не сделал ничего!» «Бам!» — опять почка. «Да сколько можно?» «Я ведь ничего такого не делал, я не заслужил!» Было дико обидно и больно, хотелось расплакаться. Потом я почувствовал, как меня потащили за майку вверх с такой силой, что она затрещала по спине. «Отпусти, урод!» Я нашел в себе силы сопротивляться. Я собирался уже заорать, но мне в рот засунули какую-то вонючую тряпку. Огляделся по сторонам. Как назло, двор был пустой, кроме той самой бабки, которая смотрела на все это и злобно так ухмылялась. Все люди твари, я это всегда знал, конечно, но сейчас лишний раз в этом убедился. «Иди спокойно и не рыпайся, тогда, может, и вернешься домой на своих двоих», — прошипел мне в ухо мужик. «Бежать, надо бежать и быстро. Резко дернусь, и фиг он меня поймает. Все болит, но плевать. Бежать и орать. Кто-то да появится. Это же город, а не глухая деревня». Увы. Вместо крика вышло невнятное мычание. Проклятый кляп. Из-за него не удалось нормально заорать. Я резко дернулся. Тонкая ткань треснула и осталась в руках этого мудака. Я рванул вперед, на ходу освободив рот. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Ноги сами несли меня, несмотря на боль в мышцах и ссадины в теле. За спиной раздались крики и топот. Они бросились в погоню. «Стоп! Откуда они? Один же был!» Быстрый взгляд по сторонам. Путь к дому перекрыт. «Держи его!» — крикнул кто-то из преследователей, и я с ужасом осознал, что их топот стал ближе. Я свернул в узкий переулок, надеясь оторваться. Глаза метались в поисках выхода, но вокруг были только высокие глухие заборы и мусорные баки. Переулок оказался тупиком. Черт! Знал же, что тут нет выхода. «Ну, куда теперь, умник?» Усмехнулся один из них, появляясь в конце переулка. Я оглянулся. Их было трое, двое здоровенных мужиков и тот, кто держал меня до этого. Лица злые, глаза горят азартом. Они знали, что я в ловушке. «Давай, попрыгай еще!» — проворчал один из них, медленно приближаясь. Я прижался спиной к забору, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы помочь. Руки нащупали что-то твердое. Старую ржавую трубу, валяющуюся в углу. Не раздумывая, я схватил ее и с силой швырнул ближайшего мужика. Труба попала ему в плечо, и он с криком отпрянул. «Ах ты, сука!» — заорал он, хватаясь за место удара. Этого момента мне хватило, чтобы рвануть в сторону. Я прыгнул на мусорный бак, оттолкнулся и ухватился за край забора. Руки дрожали, но адреналин давал силы. С трудом перевалившись через забор, я упал на другую сторону, едва не сломав ногу. «Он там! Обойди!» — кричали за забором. Я не стал дожидаться этих уродов. Ноги сами понесли меня вперед через двор мимо удивленных прохожих. Крики преследователей постепенно стихали, но я знал, что останавливаться нельзя. Они не отстанут. Выбежав на оживленную улицу, я смешался с толпой, стараясь не привлекать внимания. Лицо горело, одежда была порвана и в пыли, но я был жив. И это пока главное. «Эй, парень, ты в порядке?» Кто-то тронул меня за плечо. Я резко обернулся, готовый к новой схватке, но передо мной стоял пожилой мужчина в очках, смотрящий на меня с беспокойством. «Ты выглядишь, как будто тебя хотели убить», — сказал он, оглядывая меня. «Почти», — выдохнул я, пытаясь успокоить дыхание. «Помогите! Позвоните в полицию!» Мужчина кивнул и достал телефон. Я оглянулся через плечо, ожидая, что из толпы выскочат те трое. Но их не было видно. Пока. Но в этот момент я услышал резкий звук тормозов. Из-за угла выехал черный внедорожник. Дверь его распахнулась. Из машины выскочили двое в масках, и я нутром почуял, что это вовсе не спасение. Затравленно оглянувшись, я рванул в сторону небольшого супермаркета, куда и собирался ранее пойти за молоком. Из него как раз выходила какая-то женщина, так что двери уже разъехались. Тяжело дыша, я влетел в образовавшийся проход. Покупатели обернулись на шум и уставились на меня. Ну да, видок у меня был тот еще. Взмыленный в крови и пыли, еще и в порванной футболке. «Помогите, за мной гонятся!» — заорал я во всю ширь легких. «Всем оставаться на своих местах! Работает ФСБ!» — послышался сзади ненавистный голос. Обернувшись, я увидел уже других мужиков в полувоенной форме с нашивками и в масках, что закрывали их лица. В том, что они фальшивые, я и не сомневался. Такое сейчас можно везде купить. «Парень, не дури. Ты пойдешь с нами в любом случае», — неожиданно вежливо сказал один из них, приближаясь ко мне. «Советую сделать это добровольно». В панике, озираясь в поисках чего-то тяжелого, я ловил равнодушные, а где-то и злорадные взгляды посетителей. Те, ради кого я боролся с глупостью в интернете, были готовы отдать меня на растерзание бандитам. Руки зашарили по полкам, и все, что на них лежало, полетело в зашедших, но бесполезно. Меня скрутили и под одобрительный гул толпы вытащили наружу. Миг, и вот я уже сижу на заднем сиденье джипа, зажатый с двух сторон. Полчаса напряженной езды, когда я мычал с воткнутым в рот кляпом, и, наконец, мы остановились. Лесополоса. Внутри похолодело. Похоже, мне хана, но фиг им. Я так просто не сдамся. Рвану к деревьям, а там попробуй поймать. «Беги!» Вытолкнув меня из машины, эти уроды встали в ряд. «Считаю до трех. Раз!» Я рванул так, что пятки засверкали. «Два!» Послышались щелчки передернутых затворов, а деревья были так близко, совсем немного осталось. «Три!» «Пама!» — только и успел выкрикнуть я, как что-то тяжелое ударило мне в затылок. И мир померк.